Восьмое. Откажитесь от салфеток для снятия макияжа. К сожалению, эти салфетки приводят к большому количеству мусора. Они менее эффективны, чем жидкость для снятия макияжа и ватные диски, а значит, их расход значительно больше. К тому же, не все салфетки для снятия макияжа разлагаются, поэтому тысячи салфеток оказываются на свалках или засоряют канализационные трубы. Вы можете пойти дальше и заменить ватные диски на фланелевые или хлопковые многоразовые диски. Это потребует от вас немного больше усилий, ведь вам придется стирать ткань между применениями. Но так вы еще больше сократите потребление пластиковой упаковки.